Глава 16. Дивно знаменитый счетчик. По ночам Ивану Ракитину снилось, что он просит Анкиной руки у Руслакова, и старик выгоняет его в шею. А то грезилось молодому приказчику, что в глухом лесу он нашел клад, целый сундук с золотом, и стал богатым купцом. Антип Ермилович отдал за него свою дочь. Ракитин едет по городу в карете, и встречные снимают перед ним шапки. Он просыпался и чуть не плакал от досады. Но идти к Русакову с признанием Иван не решался. И вдруг в его жизни совершился крутой поворот. Царь Петр живо интересовался ростом своего любимого города. Его радовало появление нового дома, открытие лавки, основание фабрики, пусть маленькой, скромной. Во время прогулок по столице, на знакомой всем ее жителям одноколке, царь заходил во вновь отстроенные дома, знакомился с их владельцами, снисходительно принимал угощения из рук робеющих и обрадованных хозяев. Побывал царь в новой мануфактурной лавке купца Антипа Русакова. Кстати, ему надо было купить сукна на новый мундир. Царь вошел в лавку, и притихшие покупатели попрятались по углам. Старший приказчик Иван Ракитин, оробевший, но не потерявший достоинства, учтиво приветствовал царя. «Что угодно вашему царскому величеству?» И тут же, по давней купеческой привычке, затараторил. Есть шелка всевозможных приятных колеров, есть канаусы, сукна лощеные превосходного качества, кружева, брабанты, валансьен. «Будет, будет», — поморщился царь. «Эка, братец, как у тебя язык хорошо привешен. А покажи-ка ты нам...» Царь назвал нужный ему товар, внимательно просмотрел показанные куски сукна, остался доволен и приказал отрезать. «Сколько с меня?» — спросил Петр, вынимая потертый кошелек. Ракитин пошевелил губами, быстро прикинул в уме и уверенно назвал итог. Петр был поражен, так точно ему показали необычайно ловкий фокус. «Если только ты, молодец, не соврал, то за это награждение достоин. Ну, стой же, я тебя проверю. Давай счеты». Царь был сам неплохой математик, но ему пришлось потратить минут 5 на вычисления, которые молниеносно произвел Ракитин. Итог сошелся копейка в копейку. «Да я сокровище откопал!» — воскликнул царь. «Сколь одарен наш русский народ! Как звать тебя, парень?» «Иван Семенов сын, по прозванию Ракитин, ваше величество», дрожа от радости, отрекомендовался молодой приказчик. «Люб ты мне, Иван Ракитин, своим прилежанием и искусством в деле. Таких ценю, кто совершенство в своем деле старается достигнуть. И все же, Иван, не возносись. Я тебя еще проверю. Вот, на приклад, купил я у тебя...» Иван за многолетнюю торговую практику запомнил чуть не все итоги считания наизусть, и умение складывать в уме дошло у него до виртуозности. Царский экзамен Ракитин выдержал на славу. «Молодец, молодец!» Царь, шумно дыша, обнял Ивана, потом отодвинул его, любуясь круглым румяным лицом приказчика. «Да ты случаем не в моей люциферной школе учился?» «Нет, ваше величество. Был такое мечтание, да не приняли меня по молодости лет. А обучал меня цифире ваш токарь, Егор Марков, когда еще мы с ним в Москве мальчатами дружили. Так слушай же меня, Иван Ракитин. Мне в государстве всяких умений и знаний люди нужны пуще золота. Вижу я, ты к торговому и фабричному делу зело способен, и когда придет срок, не забуду тебя и по твоему дарованию дам тебе большое дело». Царь вытащил из кармана записную книжку и вписал туда фамилию Ракитина с кратким примечанием «Дивно знаменитый счетчик». Иван, не помня себя от счастья, проводил Петра Алексеевича до Одноколки и донес его покупки. — Прощай, Ракитин! — милостиво обратился к Ивану царь. — За старательность твою прими от нас еще раз царское спасибо! Царская милость высоко подняла Ракитина в глазах окружающих. Сам хозяин, и раньше благоволивший к Ивану, теперь не мог на него надышаться. Дальновидный Иван Семенович не зазнался, но решил заранее подготовиться к высокому положению. Он внимательно следил за своим поведением, старался держаться строго, достойно. Через неделю после царского посещения Ракитин пришел к Егору с книжкой в руке. «Прелюбопытную книжку купил, брат. Называется «Юность и честное зерцало» или «Показание к житейскому обхождению». Думаю, не вредно поучиться нам из нее». Егор заинтересовался. «Давай, давай». Приятели наклонились над книжкой, раскрыли наугад, и Марков прочитал. «Наипаче всего должны дети отца в великой чести содержать. И когда от родителей, что им приказано, всегда шляпу в руках держать и не с ними в ряд, но немного уступя, позади он их в стороне стоять, подобно яко паж некоторый или слуга. Сиди за столом благочинно, прямо. Зубов ножом не чисти, но зубочисткой, и одной рукой прикрой рот, когда зубы чистишь. Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши». С тех пор друзья не раз перечитывали «Юность и честное зерцало», старались соблюдать наставления книги. Обласканный царем, Ракитин стал гораздо смелее, и разговор с хозяином о банке уже не казался ему таким страшным. Надев лучшее платье, он отправился к Ракитину. Оставшись со стариком наедине, Иван выпалил, как в холодную воду кинулся. «Прикажи казнить, либо миловать, Антип Ермилович! Моя жизнь в твоей воле!» Купец пристально посмотрел на взволнованного Ивана. «Непонятны твои слова. Али проворовался?» «Нет!» — Ракитин упал на колени. «Люблю Анку, Антип Ермилович! Об ней только думаю. Отдай ее за меня!» удивился старик. «Ну, а дочка что?» Иван потупил глаза. «Ни за кого, кроме меня, выходить не хочет». «Вот как!» — насмешливо протянул купец. «Ну, Иван, что с тобой делать? Со двора прогнать?» «Воль твоя, Антип Ермилович», — сказал Иван, поднялся, шагнул к двери. «Погоди! Эки неукладистый! Слушай меня. Парень ты толковый, недаром же царь тебя так расхвалил. Ежели он тебе крылышки расправит, ты далеко пойдешь. Только ведь царской милости, может, долго придется ждать. А вот моя хозяйская милость не за горами, а под рукой». Купец гордо и самодовольно улыбнулся. «И вот тебе мой сказ. Даю тебе на разживу 1000 червонцев». Ракитин рухнул к ногам купца. «Погоди, даю взаймы, а не как-либо. Верну! С лихвой верну, Антип Ермилович!» — бормотал радостно Ракитин. «Благодетель ты мой, да я с этих денег, ух, раздую кадила!» «Встань, посмотри на меня!» Удивленный, Иван уставился взглядом в лицо купца. Антип Ермилович за последние годы сильно растолстел и обрюзг. Он еле влезал в обширное кожаное кресло. Тройной подбородок отвисал на грудь, руки тряслись, большая седая голова еле поворачивалась на короткой шее. Дыхание с трудом вырывалось из груди. «Хорош?» — с кривой усмешкой спросил Русаков. «Не очень», — откровенно признался Иван. «То ты есть. Но 3 года еще проживу. Такой предел я сам себе поставил. До тех пор меня ни огонь, ни вода не возьмут. Деньги тебе даю на 3 года. Коли через 3 года наторгуешь 5000 червонцев, тогда анка твоя. Коли нет, не прогневайся. Выдам дочку за хорошего человека, сам в землю лягу. — Анке можно сказать? — заикнулся Ракитин. — Не-не. Боже, тебя избави. Зачем смущать? Девка молодая, не перестарок. Помни, уговор дороже золота. — Клятву даю! — горячо воскликнул Иван. Трудно было сдержаться и не порадовать Анку счастливыми вестями, но он выполнил обещание. Правда, сделал он это не от большой честности, а просто боялся, что девушка может проговориться отцу. А Русаков не терпел изменников своему слову. Получив от Антипа Ермилыча деньги под расписку, Иван объявил, что заводит собственную торговлю. Но надзор за делами Русакова остался за ним. От Русакова Иван поспешил к Маркову, разыскал его в мастерской, схватил за руку и потащил в сад. Летний сад в полдень пустовал. Лишь кое-где садовники подстригали газон и посыпали дорожки свежим песком. Сад поражал своими размерами, однообразием длинных аллей, где по бокам, стройно как солдаты, стояли молодые подрезанные деревья. Ракитин и Марков сели на скамью. «Поздравляю, Егорша!» — выкрикнул запыхавшийся Ракитин. «Я клад нашел!» Егор с сомнением посмотрел на приятеля. Тот расхохотался. «Думаешь, спятил?» «Нет, брат!» Он передал свой разговор с купцом. Егор искренне обрадовался удаче друга. «Стал быть, ты вроде как жених?» «Вроде-то вроде, да невесте нельзя сказать», — огорчился Ракитин. «Эх, теперь начну я работать, ночей не досыпать, куска хлеба не доедать, всякий грош в торговлю вкладывать. У тебя деньги есть?» — неожиданно закончил он. Марков удивился. «Червонцев 1000, пожалуй, наберу». «1000? Выручай, Егор, вкладывай в мое дело!» «Зачем? Неужто не понимаешь? Еще в арифметике знаток. Из Антип Ермилычевой 1000 должен я 5 сделать. В 3 года. Трудновато? Теперь считай. У меня 5 сотен найдется, до твоих 1000. Сколько выходит? 1600. Значит, должен я капитал не упетерить, а, почитай, утроить. А ежели бы наскрести до 2000, то и вовсе ладно будет. Понятно?» «Понятно», — ответил Егор и захохотал. «Ах ты, толстосум, купчина петербургский новоявленный! Вот что, Ваня, ты хотел повстречаться с Бахуровым. Сегодня вечером пойдем. Он тебе по коммерческой части поможет. Да у него и деньги есть». «Эх, Егор, больше ты для меня в жизни совершил, чем брат родной брату делает». Перед глазами Егора вдруг встало лицо Маши, ее кроткие глаза, затененные густыми черными ресницами.